Глава 5. Новый корабль. Изобретаем порох и пушки. Повеление богов. Сражение с пиратами. Рутина, рутина, рутина. Засосало, завертело, голову поднять и оглядеться никогда. Вроде и делать-то ничего не надо было. А началось с малого. Потом еще навалилось до кучи. Да сверху добавилось. И понеслась душа в рай. Или в вирий солнечный. Кому как больше нравится. Наконец притормозил, глянул. Зима засыпала землю белым снегом, заморозила реки. Чем занимался? А всем понемногу. Торговли и разговоры, а самое основное, не вылезал с верфи, где заложили новый корабль. Заключительное в этом году плавание и налетевшие во время него шторм показали, насколько наши суда слабо подготовлены к суровым природным катаклизмам. Хотя зря я на себя и на струги наговариваю. Они по своим качествам на порядок выше, чем обычные для этого времени дракары и лодии. Викинги же на своих дракарах умудрялись через все штормы до Америки дойти. Так вот, на верфи мы заложили новый корабль с более узкими обводами, что позволит немного увеличить скорость. Правда, увеличится и осадка, но это на сегодня меньше из зол. Сплошной настил палубы с высокими комингсами, плотно закрывающиеся люки и двери, и можно не бояться штормов. Вооружение оставили прежнее, по скорпиону на носу и корме. Поставили вторую мачту и увеличили площадь парусов. Теперь бы только через пороги пройти с таким весом и габаритами. Ничего, пройдем, перетащим. Если что, будем оставлять наше судно на зимнюю стоянку у Изислава в Нарве. Последние дни голова болела от размышлений. Изобретать порох или нет? Если сделаю, а сделать его смогу, то мне будет гораздо легче. Пушки головня отольет, не вопрос. А что дальше? Дальше не знаю. Заманчиво, но не рано ли? Не тороплюсь ли я с огнестрелом? Может, все-таки обойтись одними арбалетами? Пока мы и так впереди Европы всей. Если только для себя, на всякий случай, отлить парочку небольших пушчонок, да убрать их до поры до времени. Свинец есть, можно картечи налить, но рубить в крайнем случае. Когда пойду в следующий дальний поход, взять с собой, вдруг пригодится. А думать надо уже сейчас, потому как судно наше строится, и пушечные порты нужно будет делать сразу. Вот и ломаю голову. И хочется, и тяжелый груз ответственности перед историей давит. Почему у нас такого же коня, как в Щецине, нет? Так бы поводил его мимо кузни пару раз, поплевал через плечо, и вся ответственность мимо меня. Думы думами, но и про физподготовку я не забывал. Несколько часов в день обязательно посвящал воинской науке. Тренировался со стрелками и мечниками, наблюдал, как отрабатывают упражнения по стрельбе арбалетчики. Особое внимание уделял своей команде, тем, кто пойдет по весне со мной в дальний поход. На новое судно своим волевым решением назначил команду первуши. Бивой, конечно, чуть опытнее, но именно что чуть. Зато физически слабее и вряд ли потянет тот поход, что мы замыслили. Пусть готовит экипажи под новые суда, обучает морскому делу молодежь. Флотилия-то наша значительно разрослась. Скоро будем испытывать кадровый голод. А почему бы нам не открыть что-то вроде ремеслухи, где давать знания и навыки тем, кто пожелает? Пришедшая в голову идея увлекла и захватила меня полностью. Я несколько дней обсасывал ее со всех сторон, пока она укладывалась у меня в голове. Потом пошел в Кром, и там, в присутствии давно выздоровевшего Горевоя, рассказал князю свою задумку. Мою мысль подхватили на лету. Друзья тоже задумывались о чем-то подобном. Так что скоро у нас будет новое учебное заведение. Учить будем бесплатно. Нам о будущем думать надо и княжество наше укреплять и расширять, а не о полноте своих карманов заботиться. Ведь на самом деле реальное богатство — это не битком набитые сундуки отдельных личностей, а здоровое грамотное общество, объединенное общей идеей. Куда-то меня занесло. А если еще вспомнить расхожую фразу наших деятелей о том, что незаменимых людей нет. Аж затряхивает от злости. Поразбрасываются специалистами и остаются в результате с носом. А потом делают вид, что якобы работать некому. Просто так воровать легче. Да что со мной такое сегодня? Наверное, не с той ноги встал. О насущном думать надо, о сегодняшнем дне. Ладно, пора брать голову в руки и еще раз разок подумать, стоит ли мне опережать эпоху и изобретать огнестрельное оружие почти на полтора века раньше своего времени? По здравому размышлению, исходя из сведений из прочитанных мною ранее книг,